Глава 31. Омерта была негласным правилом. «Ты предпочитаешь досье Брока или Жубер?» «Мне все равно». Леа порылась в желтых конвертах с делами школьников и протянула коллеге один из них с надписью «Жубер». Луиза села за стол и открыла его. У верхнего края первой страницы была приколота фотография, с которой на Луизу смотрела очень красивая девочка-подросток с лучезарной улыбкой и сияющими глазами. «У нее защемило сердце. Где ты, девочка? С тобой случилась беда?» В самом деле, много ли было шансов выжить у девчушки 15 лет, предоставленной самой себе и столкнувшейся с подлостью мира? Мало, чрезвычайно мало. Уж кому, как не Луизе, это знать. С побегов часто начинались драматические сценарии. О Кларе больше не упоминалось, и надо было опасаться худшего. Луиза перелистала страницы в поисках информации. У нее уже составился портрет довольно успешной ученицы, несмотря на некоторый сбой в научных предметах. В спорте Клара выделялась и на странице, посвященной плаванию, упоминалась как одаренная спортсменка, волевая и перспективная. Отзывы преподавателей были в основном положительными, но отмечались некоторые проблемы с поведением в классе. Болтает, недисциплинированно, иногда ведет себя нагло, в отличие от Валерианы Дюкуинг, досье которой содержало только похвалы. Луиза закрыла конверт и переключила внимание на Леа, сидящую напротив нее и, казалось, полностью погруженную в чтение документа. Нахмуренные лоб и брови молодой женщины свидетельствовали о недоумении. Она вдруг почувствовала на себе взгляд Луизы и подняла голову. «Посмотри-ка вот это», — сказала она. «Похоже, наш Тибо Брока стал жертвой какой-то дурной шутки. Но в этом отчете факты впрямую не изложены, и я не знаю точно, о чем идет речь». Луиза встала за спиной коллеги и быстро пробежала глазами документ. Это был пересказ беседы между юным Брока, тогда учеником второго класса, и госпожой Кавалье, заведующей учебной частью в лицее. В разговоре упоминалась интимность и дурная шутка. Но Леа была абсолютно права. Невозможно понять, что именно под этим подразумевалось. «О, черт!» — воскликнула Леа. «Смотри!» Под этим документом лежало не меньше десятка других протоколов бесед, датированных этим же годом. Упоминались травля, издевательство, агрессия. «Выходит, Брока подвергался травле на протяжении всего учебного года. И даже если эти отчеты не совсем ясны, не могу не связать их со свидетельством классного надзирателя о фотографиях голого подростка, которые переходили из рук в руки». «Точно, Леа. Думаю, нам пора хорошенько потрясти нашу подругу Терезу». У Луизы снова возникло чувство, что она идет по священному месту, пропитанному историей. Широкая парадная лестница со слегка продавленными тысячами ног каменными ступенями, богато украшенные ниши над окнами, проемы в стене, где все еще стояли статуэтки святых, высокие сводчатые потолки, усиливающие эхо шагов. Каждая деталь притягивала взгляд или слух и повышала престиж заведения. Она задалась вопросом, осознают ли школьники, проводящие годы в этих старинных стенах, как им повезло, или они растут в мире, где красота является обязательным условием удручающей обыденности. После нескольких минут поиска жандармы обнаружили секретаршу в комнате отдыха. Стоя перед высоким окном и устремив взгляд в гущу обширного парка, она медленно помешивала дымящийся в чашке чай из пакетика. «Добрый день, мадам Маньес!» Тереза вздрогнула и обернулась. «Ха! Так вы вернулись?» «К к несчастью для вас», — пошутила Луиза. Секретарша бросила на нее иронический взгляд из-под очков и выжидательно замолчала. «Мы хотели бы, чтобы вы взглянули вот на это», — объяснила Леа, протягивая ей досье Брока, открытое на странице, которая их интересовала. Маньес поставила чашку на стол и села на стул, выпрямив спину и скрестив ноги. Она с невозмутимым видом пробежала глазами отчеты, закрыла досье и снова взяла чашку с чаем. Подув на дымящийся напиток, она сделала маленький глоток. «Что вы хотите от меня услышать?» — спросила секретарша, шумно вздохнув. «Мы находимся в заведении, которое принимает молодежь, а подростки часто жестоки друг с другом. Одни находят свое место, другие нет. Я не говорю, что эта реальность хороша, но это реальность. И здесь, и везде, увы». Луиза почувствовала, что уже готова возмутиться, но Леа опередила ее. «Подождите. Это все, что вы думаете по поводу прочитанного?» «Я не работаю заведующей учебной части, мадам. Я секретарь директора. Довольно того, что я делюсь с вами тем, чему научил меня 37-летний опыт работы в лицее. Такое случается как в школьных заведениях, так и в жизни вне этих стен. Есть ведущие, есть ведомые, а есть жертвы. Говоря о них прямо, становлюсь ли я монстром? Я так не думаю. А теперь, если вас интересуют меры по борьбе со школьной травлей, сожалею, но вы обратились не по адресу». «Принято к сведению», — сухо ответила Леа. «Но прежде чем мы обратимся по адресу, можете сказать, помните ли вы этого подростка, Тибо Брока?» Маньес взглянула на фотографию и медленно покачала головой. «Извините, но нет». «Госпожа Кавалье, заведующая учебной частью по-прежнему здесь работает?» «Она пробыла здесь только 3 или 4 года, а потом вернулась к себе на родину в Британь. Но это старая информация, и я не знаю, где теперь служит Магали». «Хорошо. Мы найдем ее, будьте уверены», — заключила Луиза, поворачиваясь к ней спиной. Они вышли в коридор, и Леа дала себе волю. «Эта женщина — сущий дракон». «Если бы только дракон», — заметила Луиза. «Что ты хочешь сказать?» «Тереза Маньес — всего лишь симптом того, что в школе существует системный сбой. Я сильно опасаюсь, что в Богоматери всех скорбящих вообще не обращают внимания на проблему коллективной травли. Здесь воспитывают элиту завтрашнего дня, Леа. Спортсмены высшего уровня, высеченные из мрамора с устойчивой психикой, готовые к любым испытаниям будущие лидеры и управленческие кадры. Не удивлюсь, если здесь ведутся разговоры о том, что для успешной карьеры нужно воспитывать в себе больше жесткости. А родители молчат? Ты говоришь о родителях, которые выбрали для своих детей этот лицей. За редким исключением, они сами являются частью элиты и обучались в подобных заведениях. Дожди, прошедшие накануне, затопили весь парк, и растения все еще роняли капли на лужайки и аллеи. Луиза блуждала между деревьями, ее конверсы и низ джинсов промокли. На ближайшие дни она сделала выбор в пользу непромокаемой обуви. Вскоре она вышла на поляну, и перед ней снова возникло аббатство — каменная корона, удерживаемая от разрушения ползучими растениями. Жандарм с восхищением осмотрела его, а затем решила продолжить свою вылазку вглубь парка, в сторону школьных корпусов. Через 5 минут она оказалась у первого, в котором, судя по вывеске, располагался интернат. Это было длинное строгое здание в 3 этажа с фасадом, отделенным деревянной дранкой. Позади интерната, чуть дальше, она увидела овальный спортивный зал. Прозрачный тоннель соединял его со стеклянным куполом, под которым находился большой плавательный бассейн. Жандарм остановилась у стеклянной стены и долго наблюдала за будущими чемпионами с адской скоростью, наматывающими километры из одного конца бассейна в другой. Вокруг бассейна ходили несколько тренеров, давая указания пловцам или измеряясь секундомером в руке скорость выполнения упражнений. На мгновение жандарм представила себе Клару, неотразимую и перспективную молодую девушку, которую ждало блестящее будущее. 20 лет назад она ступала по этому же полу из белых и голубых плиток и жеманничала в купальнике перед молодым учителем физкультуры, которым тогда был Шабан. Ее постоянно окружали атлеты, красавцы, один талантливее другого, и прежде всего ее ровесники. Так почему же ее влечение к Шабану не ограничилось обычной подростковой влюбленностью? Откуда у юной девушки такая идея фикс, доходящая до преследования? Звонок телефона вырвал ее из размышлений. Магали Кавалье, завуч лицея, наконец-то отреагировала на ее сообщение. «Майор Камон», — ответила она в трубку. «Спасибо, что позвонили». У Кавалье был высокий, немного пронзительный голос, но интонация выражала дружелюбие, что говорило о нормальной человеческой отзывчивости. Луиза кратко изложила причины своего звонка, и реакция завуча не заставила себя ждать. «Я пробыла в Богоматери всех скорбящих только 3 года, но прекрасно помню Тибо Брока», — взволнованно начала она. «Этот юноша явно подвергался травле, и, судя по тем сведениям, которые мне с трудом удалось собрать, ему пришлось нелегко». Прижав телефон к уху, Луиза поспешно повернула назад, чтобы присоединиться к Леа в главном здании. «С трудом? Да! Буду с вами откровенна. У меня никогда не было ощущения, что руководство действительно желало знать о некоторых неблаговидных фактах, которые имели место в этой школе. Даже если до меня и доходили какие-то слухи, то получить информацию всегда было очень сложно. Омерта была негласным правилом, как среди учеников, так и среди преподавателей», — добавила она после минутного размышления. Луиза кивнула, у нее было такое же ощущение. «Но вы, наверное, были не единственной из взрослых, кто серьезно поднял вопрос о травле». В телефоне послышался горький смешок. «Думаю, можно сказать, что многие учителя и классные надзиратели поддержали бы Видаля, если бы он начал бороться с этим явлением. Но чтобы самим взять это в свои руки, на такое они не решались. Знаете, лицей — заведение особенное по многим причинам. Спортивная специализация позволяет ему блистать на европейском уровне. По окончании учебы многие ученики достигают чемпионских званий. Кроме классов, адаптированных для спортсменов, существует классическая программа для одаренных учеников, чьи родители обладают значительными средствами. Если у вас есть возможность и время, взгляните на ежегодную финансовую отчетность лицея. Вы увидите там непомерно высокую стоимость обучения». «А какое отношение это имеет к нашему разговору?» «К зарплатам добавляются существенные премии. Работа в лицее имеет значительные преимущества». «Преимущества, которые способны обуздать любой протест против политики школы. Вы об этом?» «Совершенно верно. Однако не поймите меня неправильно. В лицее официально осуждалось насилие и унижение. Дух стойкости, безусловно, являлся частью принципов обучения, но дедовщина, например, была запрещена с 1998 года». «Что вы хотите этим сказать?» «Хотя некоторое попустительство травли существовало всегда, руководство этого не поощряло». «Возможно, попустительство — это форма поощрения?» Наступило молчание, а затем... «Да, так и есть», — призналась Кавалье. Луиза вышла из парковой зоны. В конце длинной мощёной дороги вырисовывалось древнее аббатство. Ускорив шаг, она пошла прямо к нему. «А что произошло с Тибо Брока?» — напомнила Луиза. «Знаете, этот юноша испытывал проблемы из-за своей внешности. У него было милое лицо, но он страдал ожирением, а вам известно, какими бывают подростки в этом возрасте. «Особенно в Афинском храме», — иронически добавил жандарм. «Совершенно верно. Но я думаю, ему доставалось и в младших классах. Насмешки над внешностью наверняка были в его жизни обычным делом. Бедный мальчик, как представлю себе. Но меня это встревожило только после гораздо более серьезного инцидента, чем все, что происходило раньше». «Слушаю вас», — сказала Луиза, которая уже подходила к главному зданию. «Я имею в виду унизительное видео, которое распространилось по школе». «Видео». Это слово ударило Луизу как пощечина. Конверт, полученный Аедом, был написан «Видео 36». Трудно поверить в такое совпадение. «Вы его смотрели?» — спросил жандарм. «Нет, мне не удалось его заполучить. Более того, по этой причине я не написала отчет, который мог бы привлечь внимание директора». У Кавалье не было никаких доказательств, поэтому в своей докладной записке она ограничилась расплывчатыми формулировками, которые лишь вскользь затронули проблемы травли. Луиза в задумчивости повернула в коридор, который вел к их с Лео кабинету. «Откуда вы узнали об этом видео?» «Мне рассказал школьный надзиратель, не помню его имени, но он недолго проработал в лицее». Теперь Луиза понимала, что изображение, упомянутое в отчете надзирателя, это не фотографии, как они слева подумали, а видео. Она открыла дверь кабинета и увидела, что ее коллега занята изучением досье тех подростков, которые их интересовали. Поспешно войдя и закрыв за собой дверь, она включила телефон на громкую связь. «Этот надзиратель пришел ко мне, если не ошибаюсь, как только возобновились занятия после рождественских каникул. Ходили слухи, что по интернату тайно распространяется какое-то видео. Наконец ему удалось добиться доверия одной ученицы из второго класса и поговорить с ней наедине. И девочка рассказала ему, в чем было дело. Она даже сама смотрела это пресловутое видео. Юного брака снимали без его ведома на пленку. Со слов девочки, подросток лежал в своей комнате на кровати голый в тот момент, когда у него была эрекция», — смущенно закончила Кавалье. Луиза обменялась взглядом с Лео. «С тех пор юный Тибо стал всеобщим посмешищем, терпя ежедневно сарказм, издевки и непристойные жесты со стороны товарищей». «А вы его тогда видели?» «Да, много раз», — ответила Кавалье отстраненно. «Наш первый разговор состоялся после того, как надзиратель сообщил мне некоторые факты. Тогда я пыталась узнать больше, расспрашивая Тибо, слухи ли это, или видео существует на самом деле. И если да, то знает ли он, кто его снимал? Но я натолкнулась на стену. Тибо только пожимал плечами и ограничивался репликами. О, знаете, я уже привык. Мне все равно наплевать». И с этого я пришла к выводу, что мальчика травили уже давно. «Вы не сообщили его родителям?» Кавалье вздохнула. «Как же! Я звонила много раз. Оставила 5 или 6 сообщений, объяснив госпоже Брука свои опасения. В конце концов, она мне перезвонила. Когда я рассказала ей о слухах, связанных с этим видео, она спросила, видела ли я фильм сама, или ее сын подтвердил эту историю. Поскольку у меня не было доказательств, она сказала мне, что не стоит придавать слишком большого значения слухам, что молодые люди бывают жестоки друг с другом, могут выдумывать не весь что, просто чтобы пустить пыль в глаза. А под конец она поинтересовалась, ухудшились ли оценки у ее сына. Я ответила «нет» и сразу услышала, что раз так, то не нужно драматизировать. Тем не менее, я продолжала настаивать, и она меня заверила, что поговорит с сыном обо всем этом. Она это сделала? Понятия не имею, но в лицее ничего не изменилось. Я принимала у себя в кабинете Тибо еще много раз, говорила себе, что после стольких бесед наедине он в конце концов почувствует себя уверенно и даст фактические сведения, которые позволят мне вмешаться. Этого не произошло? Нет! Он так и не заговорил. Гематома на щеке? Он ударился о дверь. Царапина на руке? Не заметил колючий куст. Оскорбления, слухи о которых до меня доходили. Он сам ничего не слышал, да и вообще все они безмозглые кретины, если использовать его любимое выражение. Но он все-таки ушел из лицея в конце учебного года, заметила Луиза. Действительно, он сказал, что хочет быть поближе к дому. Я этому не поверила, но, учитывая положение Тибо в школе, надеюсь, это изменило его жизнь к лучшему. Возвращаясь к истории с видео, наверное, несложно было выяснить, кто из учеников владел камерой. «Вы заблуждаетесь», — возразила Кавалье. «Тогда в лицее это было чрезвычайно модной игрушкой. Очень многие студенты владели видеокамерами. В спортивных классах снимать себя было обычной практикой. Это позволяет спортсменам визуализировать свою технику, а то и запечатлевать свои достижения. Теперь, конечно, с появлением смартфонов в этом нет необходимости». Лео подошла ближе к телефону, лежавшему на столе. «Майор Лео Абаденко», — представилась она. «Я слышала ваш рассказ, и у меня есть несколько вопросов». «Слушаю вас». «У Тибо Брока были друзья или просто какие-нибудь знакомые?» «Нет, насколько я знаю. Как я сказала, его фактически подвергли остракизму». «По вашим сведениям, общался ли он, так или иначе, со следующими учениками? Магидом Айедом, Александром и Давидом Шаферами, Валерианой Дюкуинг и Кларой Жубер?» «Айед и братья Шаферы были очень дружны, но, помнится, они учились в выпускном классе в тот год, когда я ушла из лицея, и не думаю, что видела их вместе с юным Брока. С другой стороны, теперь, когда вы это сказали, у меня в памяти всплыло воспоминание, касающееся Брока и Клары Жубер. Это было накануне начала учебного года, в тот день, когда в лицее проходил прием во второй класс». «Продолжайте». «Я стояла у ворот, прямо напротив парковки. Мне нужно было познакомиться с родителями и их детьми, которым предстояло жить в интернате. Понимаете, — добавила она смущенно, — я запомнила эту сцену, потому что Клара была совершенно восхитительной юной девушкой. Красивое, даже сияющее лицо, спортивная фигура и высокий рост выделяли ее среди остальных. Словом, ее трудно было не заметить. Поэтому, когда я увидела, как она бросила сумку на землю и кинулась обниматься с мальчиком, так сказать, «Внешне непривлекательным», — подсказала Баденко. «Да», — смущенно подтвердила Кавалье, — «я была удивлена и подумала, какая странная пара». «И что было потом?» «Вот это меня и удивляет, представьте себе. Сколько я не копаюсь в своей памяти, не могу вспомнить, чтобы еще хоть раз видела их вместе». «Значит, между Жубер и Брока существовала связь. Подростки знали друг друга еще до поступления в лицей». «А Валериан и Дюкуинг?» «О, они с Кларой были неразлучны. Если видели одну, то рядом всегда была другая». «Что могло их связывать?» — спросила Луиза. Наступило короткое молчание. Кавалье задумалась. «Они были противоположностями, но определенно дополняли друг друга, учитывая их тесную связь. Клара была экстравертом, шумной, пылкой. Валериана — сдержанной, серьезной, даже слишком серьезной для своего возраста. Образцовой ученицей. Но теперь я вспоминаю, что в этой девушке было что-то особенное. В ее взгляде она зорко наблюдала за окружающим миром». «Вы когда-нибудь видели Дюкуинг вместе с Брока?» «Нет, я такого не помню». «А Айед, Шафер, Жубер и Дюкуинг общались между собой?» «Этого я не знаю. Мальчики учились в выпускном классе, а девочки во втором. Конечно, кроме Айеда, который занимался легкой атлетикой, у остальных были общие тренировки по плаванию. Так что вполне возможно, что они знали друг друга». «Александр Шафер был в школе куратором Клары Жубер», — заметила Леа, протягивая коллеге таблицу, которую она нашла в архиве. «Ах это!» — весело воскликнула Кавалье. «Я совершенно забыла об этой практике. Если хотите знать мое мнение, этот принцип наставничества никогда толком не работал. Выпускники имели дела поважнее, чем нянчиться с младшими. Но кто знает. Вполне возможно, что это положило начало их знакомству. Кто знает?» «Хорошо. И чтобы закончить с Кларой Жубер, что вы можете о ней сказать?» «Вы хотите узнать что-то о ее побегах?» «Не обязательно, конечно, если у вас нет какой-то конкретной информации». «Нет-нет, я знаю не больше, чем остальные. Но она наворотила дел. Я так и не поняла, какая муха ее укусила. Ни в первый раз, ни во второй». «Во время первого побега ходили слухи», — заметила Лиа. «Вы имеете в виду отношения с учителем физкультуры? От меня бы вы такого не услышали», — сказала она твердо. «Это были ложные слухи, и возобновлять их 20 лет спустя нет никаких оснований. Господин Шабан не заслуживает этого сейчас, так же, как не заслуживал тогда». «Похоже, вы твердо в этом уверены», — упрямо гнула Лиа свою линию. «Почему?» Кавалье несколько секунд молчала, только шум ее дыхания свидетельствовал о том, что она еще на связи. Наконец она заговорила. «Когда до меня дошли слухи о предполагаемой связи, я была потрясена. Сомневаясь, я все же говорила себе, а что, если это правда? Ваши коллеги не уведомляли нас о том, что им становилось известно после опроса подростков. Нас держали в стороне от расследования. Такая тактика разделения должна была убедить учеников, что они могут говорить свободно, не опасаясь давления со стороны администрации лицея. Так что я знала, что не имею права вмешиваться в расследование. Но покидая свое рабочее место в четверг вечером, я помню это, потому что Клара вернулась на следующий день, я встретила Валериану. У нее закончилась тренировка, и я увидела, как она идет по дорожке одна из спортзала в интернат. Я не смогла сдержаться. Если кто и знал что-нибудь, то только она, закадычная подружка Клары». «Значит, вы вышли расспросить ее?» «Да. Я сделала вид, что встретила ее случайно, и начала разговор. Как ни в чем не бывало, спросила, все ли у нее в порядке, не слишком ли она волнуется за Клару. Словом, не могу в точности передать наш диалог, но мне удалось заговорить об этих самых слухах. Я настаивала на серьезности этих обвинений, но, уверяю вас, совершенно не пыталась ее напугать. Я просто хотела знать, понимаете?» «Да». «Мне казалось, что я говорю сама с собой. Валериана шла, опустив голову и не отрывая взгляда от своих кроссовок. Я уже хотела сдаться, когда она тихо сказала, даже не взглянув на меня: «Господин Шабан невиновен». И через секунду поспешно добавила: «То есть я так думаю». Но я ясно видела, что она пытается выкрутиться, как будто сказала что-то лишнее. Леа и Луиза переглянулись. Им не нужны были слова, чтобы понять друг друга. Они обе читали показания Дюкуин к того времени. Девочка твердила, что ничего не знает. У нее было что-то вроде конфликта интересов. «Именно это я и сказала себе. Я тут же спросила, говорила ли она следователям о своих сомнениях. Она не ответила. Но не надо быть Эйнштейном, чтобы понять, она этого не сделала». Я вспоминаю ее в эту минуту. Ей было стыдно, она не смотрела в глаза. По какой-то причине мне неизвестной, ей приходилось хранить молчание. Как бы то ни было, в эту минуту я уже знала, что господин Шабан не совершил ничего предосудительного. А на следующий день Клара вернулась. Остальное вы знаете.